все знают, какая шалая и непостоянная была твоя Ульяна. И если ты все это исполнишь, то не только спасешь себя от всякой опасности, но еще и доброе дело сделаешь. И заработаешь рублей 50, даже 100. У Лизы есть маленькие деньжонки. Да и я согласен помочь. И заранее говорю тебе, этой твоей услуги я пока жить буду, тебе не забуду». Тимофей очень задумался. План Потапа казался ему прост и ясен. Если и было что трудное к выполнению, то разве вначале, как провести Лизу Басову под именем Ульяны по тем деревням и селам, где Ульяну знают в лицо? Но, сообразив расстояние и свои знакомства, Тимофей высчитал, что последний пункт по тракту, опасный ему в этом отношении, находится в верстах в 50, станок Кошмина. У Ульяны была выдадена туда замуж старшая сестра. Дальше Кошмина Ульяна никогда не бывала. На доброй паре сытых сибирских степных коньков Тимофей рассчитывал сделать этот перегон в ночное время, выехать с вечера, покормить коней на степу в дороге и так приноровить, чтобы к свету очутиться уже далеко за Кошминым. «Если опозднимся, ободняет, то дам крюку по степи, объеду Кошмина стороною. Ничего, можно. Вот только, Потап Ильич, не было бы за вашу барышню погони от начальства. За 3 дня я тебе ручаюсь, что не будет». А может быть и 4, и все 5 дней, даже неделя пройдет, покуда ее хватится. Это-то нам устроить всего легче. И сами целы будем, и добрых людей не подведем. А за 5 дён вы будете уже в верстах в 500, если не больше. Да раз всем будет известно, что ты уехал со своей женою, какое же у кого может быть на тебя подозрение?» В таких соображениях и переговорах провели они Потап с Тимофеем целую ночь, а наутро окончательно ударили по рукам, решились и принялись действовать. Побегу Лизы Басовой было назначено быть 3 суток спустя. За это время Тимофей нарочно то и дело показывался на проще всем, в том числе и помощнику Станового. Говорил о своей скорой поездке в Красноярск, будто хозяин-купец вызывает к себе по торговому делу. Рассказывал, что жена к нему возвратилась, и жаловался, что никакого терпения с нею не станет, так безобразно пьет и буянит. «Одна я оставить невозможно. Боюсь, заимку сожжет. Мне перед отъездом хлопот, забот выше головы. Отлучиться от дома не смею. Спасибо Потапу, что заходит присмотреть. Только в то время я и свободен. Ты бы ее, однако, полечил, советовали ему. И то в Красноярск с собой везу. Лекарь там, сказывают, чудотворный появился. Хорошо пользуют от запоя травами. Хотя большой надежды не имею, однако авось. Этакая обуза и убыток, а нечего делать, везу. Да и все равно, как ее проклятую одное дома оставишь? Она заимку сожжет. Вон, осмотрите, как мне рожу-то обработала». Некоторые любопытные кумушки сунулись было на заимку посмотреть, как пьет и безобразит Тимофеева молодуха, но наткнулись там на сумрачную грозную фигуру Потапа, который вытурил их без церемонии. «Нечего, нечего хвосты трепать, о чужом сраме любопытствовать. Когда вытрезвим Ульяну, тогда милости прошу, а представление делать из пьяного человека не позволю, стыдно вам, тетки». Потапа боялись. Кумушки ушли, несолоно хлебавши. А легенда о беспросыпном запое Ульяны еще более окрепла, выросла и покатилась от хаты к хате. Что касается Лизы Басовой, ее побег был обставлен очень просто. В назначенный день она обратилась к помощнику Станового с просьбой об отлучке на 3 дня в соседнее село, верст за 18, к знакомой попадье. Отлучки эти разрешались ей уже не раз. У полиции Басова была на счету смирной и выигрывала тем маленькие поблажки. Да и вообще ссылка в сибирском селе только скучна ужасно и для людей, не имеющих своих средств, голодна. В рассуждении же общего прижима она, пожалуй, легче городской. Начальство мельче и калибром оно мельче. Помощник Станового совершенно спокойно разрешил Басовой навестить попадью, а Басова тоже совершенно спокойно, отойдя версты 2 за Паскотину, спустилась в балку, где ждал ее Потап с платьем, которое должно было превратить Лизу в Ульяну. Платье Лизы Потап зарыл тут же в балке и камнем завалил. Падали сумерки, когда, окружив село по степи, они вдвоем спустились к Тимофеевой заимке. А полчаса спустя затарахтела по тракту кибитка, унося 2 путников. Проехать пришлось через все село, почти 2-верстную прощу. На том настоял Потап. Слыша грохот колес, глядели люди в окна и говорили. «Курлянка в губернию покатил. Жену от пьянства лечить. И шельма до чего себя довела. Даже сидеть в кибитке не может, колодою лежит». Ай-яй-яй, однако и бабы же пошли ноне. Помощник Станового тоже смотрел в окно и тоже жалел Тимофея и ругательски ругал его пьяницу-жену. Лиза Басова кончила свою ссылку. Лиза Басова, так романически бежавшая из ссылки в селе Проще, прав был Потап, попала в революцию действительно как кур во щи, совсем нечаянно и, пожалуй, что почти не ко двору. Была она москвичка, не городская, из уезда. Происходила из духовного звания, училась в Московском филаретовском училище, курса не кончила. По неприятностям с начальницей 17 лет поступила продавщицей в игрушечный магазин.